Глава 14. Дознаватели прибыли на следующий день. Привели себя в порядок с дороги, поели и запросили приватной беседы со мной. Ансель пришел в мой кабинет тенями, не доверяя прибывшим людям, пусть они и представляли закон. Двое людей в черных, удобных для боя и схваток костюмах, один из которых был шатеном с голубоватыми глазами, а второй — жгучим брюнетом с темно-кариями. По комплекции и росту немного ниже моего супруга. Брюнет излучал уверенность в действиях и непогрешимость своих слов, едва начав говорить. Он внушал опасения и вызывал настороженность. «Леди Амалин», — он отвлек меня от размышлений, вернув к себе внимание, — «я уполномочен провести расследование и исполнить приказ Его Величества. Как старший дознаватель, прошу вас не препятствовать допросам пленников и отвечать на мои вопросы правдиво». Он достал из кармана камень молочного цвета, держа его на ладони. Я заинтересованно смотрела на отполированные бока кругляша. «Это что-то вроде камня правды?» «Этот камень меняет цвет, если держащий его врет. Возьмите его в ладонь». Он переложил теплый камень на мою руку. «Держите ее раскрытой, когда будете мне отвечать». «Какой был дан приказ вам, Его Величеством?» Я немного сбилась, чуть не сказав «Вашим Величеством». Шутку бы и точно никто не понял, решив что-нибудь негативное. «Вы обладаете магическим даром?» — ответил вопросом на вопрос дознаватель, проигнорировав мой. «Обладаю даром Земли», — ответила абсолютно спокойная за свое будущее. «Все, что нужно, мы с Анселем уже сделали, и пусть удавятся те, кто ради вознаграждения сдал меня властям. И даже неплохо им управляюсь». «Замечательно», — оскалился брюнет, а шатен даже наклонился ближе, рассматривая меня как диковинку какую. «Тогда возьмите вот это еще в руку». Он положил на мою ладонь треугольную пирамиду, украшенную филигранью. Пирамидка распалась на моих глазах, а в центре ладони что-то кольнуло. Я непроизвольно сжала руку, но грани не дали мне сломать неизвестный прибор. В середине пирамиды загорелась установленная прозрачная сфера, показывая зеленый спектр и отбрасывая свечение на стены. «Довольно, леди». Довольной, в отличие от лица дознавателя, я не была. Мне было больно. «Прошу вас приказать слугам собрать вещи в дорогу. Сегодня я проведу допросы, и завтра утром мы можем направиться в столицу». «С чего бы это вдруг?» — поинтересовалась я, постаравшись выглядеть увереннее. «У вас с собой есть письменный приказ о моем задержании? Меня в чем-то обвиняют?» «Есть приказ привести вас во дворец на смотрины», — снисходительно ответил брюнет. «Его Величество одобрит подходящим вам в мужья магов из аристократических кругов. После обряда вы сможете вернуться с супругом сюда или в его земли, тут уж как он решит». Тени в углу затрепетали, выдавая гнев Анселя. В моем разуме пронеслась картинка, как две головы со жгуче черными волосами и каштановыми медленно сползают с плеч на пол. Зажмурилась и распахнула глаза, заставив исчезнуть свою кровожадность. Видимо, стресс от увиденного около шахт сказывается. «Этот вариант действует только в том случае, если я свободна», — хищно улыбнулась мужчинам, возвращая золотую игрушку обратно. «Но, к вашему глубочайшему сожалению, брачный обряд я уже совершила, став супругой своему мужу во всех смыслах». «Вы согласились на свадебный обряд без одобрения короля? Ваш брак недействительный», — зачастил дознаватель, откровенно расстроенный новостями. «Не получить тебе блестящую медальку за найденную племенную кобылу. Его Величество отменит ваш брак». Эк его перекосило. Шатен же только посмеивался, глядя на вспылившее начальство. «С каких пор благословение пары самой магией и великой считается в нашем мире недействительным?» Я выпятила запястье с черной вязью на коже. Еще вчера вечером заметила, что она потемнела. Или этот знак теперь ничего не стоит?» Брюнет взглянул на рисунок, понимая, что проиграл. «Медальки теперь точно не будет, а может наступить маленький армагеддец местного масштаба, если меня попытаются насильно вывести с этих земель и выдадут замуж. Погибнет муж, погибну я, так как наши жизни связаны. Запереть меня в комнате и водить мужиков на случку тоже не получится. В благословенной паре дети будут рождаться только от мужа. Ваш муж — маг тьмы?» — как-то обреченно спросил дознаватель. «Именно», — кивнула ему в ответ. «И уровень его дара едва ли вам доступен, раз вы не смогли увидеть его в этом кабинете. В общем, я так и не поняла, как работает этот камень, ведь он ни разу не поменял цвет в моей ладони». Ансель появился из теней, решив перестать подслушивать, и разговор как-то сам с собой завял. Дознаватель со своим помощником направили свою энергию на допрос пленных в темнице замка. За ужином меня попытались расспросить насчет производства сахара. «Могу сказать только одно», — призналась мужчинам. «Способ его изготовления очень сложен и затратен. И без определенных навыков кристаллы сложно создать. Я веду к тому, что если вдруг кто-то захочет насильно добыть этот рецепт или попытается воспроизвести, он не получит ничего». «Мои люди связаны клятвами и бесполезны при допросе». «А вдруг этот кто-то лишит вас земель?» — закинул удочку с угрозой дознаватель Брюнет. «Мне не составит труда забыть рецепт в Монтеро, предварительно уничтожив все следы производства», — язвительно улыбнулась я. «И вспомнить технологию, переехав в другую страну, к эльфам, например. Полагаю, покупать сладости втридорога доставит немало удовольствия этому кому-то, а там я могу вдруг начать производить и что-то гораздо дороже и необходимее всем странам. Кто знает?» «Что же вас держит сейчас?» — наконец подал голос Шатен. «Земли моей семьи держат», — объяснила я им. «Магия этих земель. Не будет здесь меня и моей семьи, на карте Монтеро появится темное пятно в вымершей пустыне. Не сразу, конечно же. Сначала голод заставит людей и живых существ покинуть эти земли. Потом зачахнет зелень и высохнут деревья, угрожая пожарами соседним землям. А там, куда я уеду, наоборот, земля начнет плодоносить. Я же маг земли, и это у меня в крови. Поселим здесь другого мага», — как несмышленый ребенок фыркнул Брюнет. «И он зачахнет вместе с этой землей. Она высосет его за пару месяцев, если не недель», — покачала я головой. «Вы можете лишить меня титула, но земли лишить не можете. Договор с магией земли не перекупишь ни золотом, ни громкими званиями. Его Величеству можете передать, что я согласна закрыть глаза на вашу плохую работу, раз уж вы проглядели такое масштабное нападение. Но взамен требую, чтобы он отказался от затеи выбирать за девушек мужей. Магия подсказала, что редкая рождаемость магов и низкий резерв связаны с уменьшением использования магии, потому что девушки ее скрывают. Чем больше магией пользуются, тем лучше она вырабатывается этим миром. Это не приказ, а всего лишь подсказка, к которой стоит прислушиваться. Мой дар возрос, когда я приняла свою стихию и прочувствовала ее. О том, что вы переступили границы графства, я знала задолго до вашего прибытия. Попробуйте и вы, тогда поймете, что я была права. Услышьте то, что говорит вам этот мир своим разумом. Дознаватели уехали утром, сбросив груз наших забот о пленных. Надеюсь, я больше никогда не увижу ни одного из них, включая Брюнета. Все, что было важным и нужным, я им рассказала, заодно обрисовав ситуацию в выгодном для меня свете, и ни разу не солгала. Если магия выбрала меня хранительницей этих земель, так тому и быть. Хотят они процветания, пусть холят и лелеют свою гражданку, а я так и буду вести свои земли к процветанию. Правда, теперь мне это делать будет гораздо легче. Со мной рядом тот, чье плечо будет подставлено в нужный момент. Тот, с кем нетрудно разделить беды и радости, пронести свои чувства через всю жизнь».